2. В гостиной все ждали Эмили Брент. «Может быть, я схожу за ней?» — предложила Вера Клейтон. «Одну минуту», — задержал ее Блор. Вера снова села. Все вопросительно смотрели на бывшего инспектора. «Слушайте все», — продолжил он. «Мое мнение такое. Автор всех смертей сейчас в гостиной. Готов показать под присягой, что эта баба и есть та, кто нам нужен». «Мотив?» — спросил Армстронг. «Религиозная мания. Что скажете, доктор?» «Вполне возможно», — ответил Армстронг. «Ничего не могу возразить. Но и доказательств у нас никаких, разумеется». «Она была такая странная сегодня, когда мы с ней готовили завтрак», — сказала Вера. «Глаза такие...» Она поёжилась. «Ну, по одному этому никого судить нельзя», — возразил Ломбард. «Мы сейчас все немного не в себе». «Есть еще кое-что», — добавил Блор. «Она единственная не дала никакого объяснения после той истории с пластинкой». «Почему?» «Вероятно, потому что ей объяснять было нечего». Вера поёрзала в кресле. «Это не совсем так. Она рассказала мне после». «Что она рассказала вам, мисс Клейтон?» — спросил Уоргрейв. Вера повторила историю Беатрис Тейлор. «Похоже на правду», — заключил судья. «Я, например, легко поверил бы в подобный рассказ. Скажите, мисс Клейтон, а вам не показалось, что она раскаивается в содеянном или испытывает чувство вины?» «Ничего подобного», — сказала Вера. «Она была совершенно холодна». «Сердца у них как кремень, у этих праведных старых дев», — заявил Блор. «А все зависть». «Без 10:50», — объявил Уоргрейв. «Думаю, пришла пора пригласить мисс Брент принять участие в нашем конклаве». «И вы ничего не сделаете?» — спросил Блор. «Не вижу, что мы могли бы предпринять», — покачал головой судья. «На нынешний момент наши подозрения — суть лишь подозрения, и не больше. Однако я попрошу доктора Армстронга обратить особое внимание на поведение этой дамы. А пока давайте перейдем в столовую». Мисс Брент сидела в том же кресле, в котором они ее оставили. Глядя на нее со спины, никто не заметил в ее позе ничего особенного. Странным показалось лишь то, что она не повернулась, услышав за спиной шаги. Но тут все увидели ее лицо, бледное, бескровное, с синими губами и выпученными глазами. «Бог ты мой! Да она мертва!» — воскликнул Блор.